«Людвиг, вот это да!» Меня бесцеремонно схватили за рукав, и я увидел львенка. «Привет, Вильгельм. Какими судьбами ты здесь?» — спросил я, старательно скрывая удивление. Своего однокашника я никак не ожидал встретить в Кобнаке. «Хотел спросить тебя о том же?» — он был несколько навеселе. «У тебя прорезался колдовской дар?» «Нет, я с Герой». Львенок вытянул губы трубочкой, что для него было высшей степенью удивления. «Вы вновь сошлись? Слушай, старик, я жутко рад за вас обоих. Это надо отметить!» Он подхватил с ближайшего стола кувшин с вином и, не давая мне возможности ответить, сказал. «Меня пригласила одна очаровательная озерная ведьма. Очень милая, горячая штучка!» — он покрутил головой. «Только что была здесь. Ума не приложу, куда она могла подеваться. Я-то сюда приехал исключительно из любопытства. Когда еще представится такая возможность повеселиться на балу у колдунов?» «Мы с ним одинакового роста и сложения. У нас есть сходство в лицах. Когда мы учились, многие считали нас братьями. У львенка более светлые волосы, чем у меня. К тому же он наотрез отказывается их стричь, отчего по утрам они частенько напоминают львиную гриву. Сегодня он собрал ее в толстый конский хвост, перевязав серебряной цепочкой, украшенной сапфирами. Страж разлил вино, протянул мне бокал. «За встречу, дружище! Сколько мы с тобой не виделись? Год? Два. Да, точно. Последний раз я не успел в Орденау на общую встречу. Задержали дела на юге Витеции, так что добрался до Альбаланда только весной, когда вы уже все разъехались по странам. Я все время торчал в Дискульте. В этом году там работы было выше крыши. Души словно взбесились. Я слышал у тебя неприятности с магистрами. Все в прошлом». «А вот и славно!» — он залпом осушил бокал, ухмыльнулся. «Как могут встретиться два стража? Только на шабаше у ведьм! Кстати, где ты потерял Гертруду?» «Надо полагать, там же, где и ты свою ведьму». Мы поболтали с ним еще с десяток минут, в основном делясь новостями и вспоминая старое. Львенок — открытая душа, и в нем присутствует некая детская наивность, но страж он хороший. «Ты слышал, что в Вольском королевстве собираются начать войну с Чергием?» — спросил он у меня. «Если они не передумают, к весне станет жарко, и у нас найдется работа». «Ну, она и так есть, безо всяких войн». «Не спорю, но поля сражений всегда были рассадником для всяких тварей. Ты в курсе, что на дорогах Шоссии появилась новая напасть? Темные души не покидают тело после смерти». «Это что-то новое. Уверен? Откуда новости?» «Матильда принесла на хвосте. Она только оттуда вернулась. Души управляют телами изнутри, стараются вести себя, как обычные люди. На первый взгляд, особенно сразу после смерти, даже не определишь, что перед тобой покойник. Нападают на путников, пожирают плоть, пока не лопнут. Магистры отправили в Шоссию 10 стражей, чтобы вычистить эту дрянь. О, а вот и моя спутница». Очаровательная смуглая женщина с короткими волосами, одетая в изумрудное платье чешую, помахала ему, подзывая к себе. «Извини, пойду танцевать. Она мне все уши прожужжала, мечтая о плясках». Вильгельм пожал мне руку. «Береги себя, Людвиг!» «Ты тоже!» Распрощавшись со стражем, я подошел к столу, заваленному едой и заставленному напитками чуть не до потолка. Тем удивительнее было, что никто не спешил занять здесь места. Делать мне было все равно нечего. Лезть знакомиться с колдунами, демонологами, некромантами, алхимиками и магами не входило в мои планы, так что я сел на первый попавшийся свободный стул, держа полупустой бокал вина в руках. И тут же, почувствовав чей-то взгляд, обернулся. Но рыжеволосая девушка с очаровательными кудряшками и слишком бледной кожей резко отвернулась от меня и поспешила прочь, ловко избегая столкновений с гостями. Я увидел, что на ее спине сквозь небесно-голубое кружевное платье проступает кровь.